Весь день эту новость обсуждали кучи людей. Кое-кто потерял буквально тысячи долларов из-за ставок или же влез в еще большие долги. Начали появляться новости, что игра стала лишь новой формой азартных игр, показывая людей, которые плакали из-за просранных ставок. Многие переносили эти события на реальность и говорили, что Железная Леди по факту проиграла и уже была бы мертва. И это в более сильном костюме, созданном благодаря фантазиям. Потерявшие свои кровные особенно желчно кидали отзывы в ее сторону, унижая и говоря ей уйти из команды Мстителей. Другие просто больше не видели в ней непобедимого бойца. Как бы глупо это ни было, но проигрыш в игре подпортил ей репутацию в реальности, а вот неизвестного короля теней начали уважать даже больше. Причиной внимания было и то, что он мужчина, из-за чего у него быстро появился фан-клуб из девушек. Но в тот же день, дозор, я бросаю вам вызов. Бадас. Бросив вызов базе морского дозора, его в мгновение ока испепелило непонятно откуда взявшейся молнией, и выбило из игры. Шок, который он ощутил, заставил его зависнуть даже когда она снял шлем. «О, отец, ты как?» Он увидел спокойно сидящую за бумажками Фелицию. Она не подбегала к нему с паникой на лице, как всегда делала до этого, а сидела словно изолировавшись. «Сука!» Но он лишь с криком ударил по дивану, и со злостью поднялся на ноги. «Ну ёб твою, еще одна смерть и у меня заберут мой фрукт. Нет-нет, он же такой хороший. Фелиция, дорогая моя, давай я помогу тебе разобраться с делами, ты говорила у нас завал, а ты попросишь Кара откатить мою смерть». Подойдя к дочери, он обнял ее и посмотрел в отчеты, которые лежали перед ней. Он помнил, что буквально недавно она зашивалась из-за тонны проблем. Кризисные ситуации возникали будто назло ей, но ни единой кризисной ситуации больше не было. Она была стабильной настолько, словно ничего и не происходило. Поняв, что его дочь управилась совсем за такой короткий срок, Уолтер открыл в удивлении рот. «Какой завал, пап, ты о чем?» Фелиция же взяла печеньку из тарелки и с непониманием посмотрела на отца. «Ты уже совсем справилась, так быстро. Хах, да. Ты точно моя дочь, у тебя наследственные качества бизнесмена». Осмотрев все бумаги, он даже взялся за затылок. «Компания так быстро развивается. У тебя страсть к укреплению нашего дела, как я погляжу. А мне вот никогда не было интересно заниматься с этими выпедрежниками, есть куда более интересные дела, где бабы меня не пилят, и я могу вести себя, как настоящий мужчина. Не знаю, мне лично все нравится», — пожала плечами недовольная Фелиция. «Хаем, знаешь, я вижу, что ты не только способна продолжить мое дело, но и превзойти меня в некоторых аспектах. Как минимум тебе не лень этим заниматься. Так, попросишь Кара откатить мою смерть?» Лицо Фелиции скривилось. Она поняла, каким уродцем он все это время был. «Не нужно нюней», — резко подняв руку, он остановил растрогавшуюся, по его мнению, дочь. «Знаешь, управляй тут всем. Я по уши сыт этой скукой, я хочу приключений, ведь я все еще в рассвете своих сил. Мои адвокаты свяжутся с тобой, чтобы передать управление, справишься ведь? Давай, я буду лежать в шлеме, пускай возродит меня на моем кораблем». Буквально нырнув обратно в свой шлем, он оставил дочь стоять на месте с искренне шокированным и ничего не понимающим лицом. После чего она посмотрела в дверной проем, из которого показался я. Чудесным образом пришедший к ней в гости так вовремя. «Как ты, черт возьми, это сделал? И о каких проблемах с поставками он говорил? У нас же все идеально было налажено, я даже ничего не делала. Просто подстроил парочку ненастоящих сцен». Я улыбнулся Фелиции и достал из своего кармана коробку голограммы, из которой появилась Глэдос. «Ты хотела кражу, а Глэдос помогла мне ее совершить, создав двойной уровень симуляции. Прости, что?» Он не выходил из игры, а попадал на новый уровень, где компанию встречали проблемы. Я говорил, пока Уолтер вновь погрузился в игру. Создание двойной симуляции прекращено. Траты ресурсов на копирование окружения прекращено, — Глэдос ответила сладким голоском. Его разговоры с Фелицией, проблемы бизнеса, все лишь фикция, настоящим было только проведенное в игре время. Глэдос и Кара показали, как можно использовать шлем для настоящей манипуляции сознания, от которой Фелиция прикрыла лицо и закрыла глаза руками. Ее лицо, от осознания происходящего, было переполнено восторга, но потрясение было даже больше. Так перекрутить отца вокруг пальца, Карой, я более веселой вещи в жизни не видела. Расставив руки, она удивительно ловко подбежала ко мне и запрыгнула на мои плечи. Юху-у, так тебе и надо, папочка. Ее ножки крепко прижимались к моему телу, и пока она смеялась во весь голос, я поднял голову, посмотрев на широкую улыбку. Она заставила меня крутиться, словно аттракцион, и прыгала на моей шее от веселья. Теперь я зажег в тебе искру. Искру. А, ты все о том, глубоко вздохнув и убрав локоны белых волос со своего покрасневшего лица, Фелиция показала похабную улыбку. Да, я вся искрюсь. Она положила пальчики на мои щеки. Даже не надеялась найти парня-вора, который нагнет даже моего отца. После чего согнулась и поцеловала меня. Я чувствовал, что дальше меня ждет нечто большее. И дело даже не в ее ножках, которые обвили меня, а в страсти, с которой она в меня вжалась. Словно довольный котик начала впиваться ногтями. 31, мя, 18+. Перекрывшая мне взгляд Фелиция не давала понять, куда нужно идти. Я ворочился на месте, стараясь удержать вцепившуюся ногтями кошечку, и еле двигался в сторону соседней комнаты, чтобы не заниматься сексом прямо перед ее отцом. С помощью Кара, который говорил, куда поворачиваться, я сумел сориентироваться в этом большом доме и закрылся в личной комнате Фелиции, сразу же прижав ее к стене. Разделив поцелуй, между нами протянулась густая струйка слюны, которую она поспешила намотать на свой язычок. «Хочешь, устрою тебе косплей?» Фелиция показала мне пальчиком в сторону шкафа. «У меня есть костюм кошечки, но для начала тебе придется меня раздеть. Как много условий, может, упростим задачу?» Подняв ее руки, я взялся за подол облегающей футболки и снял. Показался черный лифчик с кружевами, а под ним большая грудь, которую она сразу же начала разминать. «Если не хочешь косплей, то надо придумать, чем еще можно развлечься, чтобы этот день уж точно запомнился на всю жизнь». Прижатая Фелиция сняла футболку уже с меня и с улыбкой осмотрела тело. «Я думала, ты более подкачанный, хотя руки у тебя почему-то стальные». Потрогав за плечи, проведя по не таким уж худым рукам, она с интересом изучила их прочность. Поскольку сам я был не качком, то и руки приходилось делать не то чтобы большими, тем не менее они были действительно сильными. Придерживая Фелиция за попку и талию, я подошел к большому панорамному окну, который открывал вид на город и создал со своей стороны портал. Второй портал создал один из летающих за мной дронов, только уже снаружи. Просто просунув в него Фелицию, я заставил ее свеситься с небоскреба, в котором мы находились. На нее подул сильный ветер, инстинкты заиграли красками, а по коже пробежал холодок. Тем не менее ее такая опасность подстегла к еще большему возбуждению. Вах! Она раскрылась довольной улыбке, и теперь была еще больше рада моей крепкой хватке. Ты что, хочешь небезопасный секс? Ты будто знаешь, как нужно играться на чувствах такой девушки, как я. Позволив стянуть с себя штаны, она сразу же вжалась попкой в пах. Стоило признать, что не только ее нижнее белье было сексуальным, она сама была под стать нему, и извивалась, чтобы завести меня в считанные секунды. Единственное, холодный расчет все еще давал мне возможность продолжать ее заводить, поэтому я начал ласку с ее очень мягких, будто бы воздушных грудей. Лифчик быстро был скинут и отправлен подальше. Своими пальчиками же я сжал ее пухлые и выпирающие сосочки. Она даже не заметила, как я постепенно вылетел наружу и прижал ее к стеклу. Симбиант распластался вокруг нас, сделав удобный гамак, прикрывающий от посторонних взглядов. Выпустить минимальный разряд тока мои пальчики заискрились на ее сосках, заставив Фелицию выгнуться от удовольствия. Изо рта вышел стон, после чего член оказался уже у ее киски. «Мы просто друзья, поэтому ограничимся только этим местом. Ай, у меня разработана попка, давай в нее тоже». Фелиция отозвалась очень недовольно, но я решил просто над ней поиздеваться. Вошел в наполненную соками киску и сразу же усилил давление на сосочки. Ток начал распространяться по всему телу, и влагалище сразу же начало сжиматься, крепче обхватывая член. Ух-ха! Сжимая зубы и не давая слюням выйти наружу, она вдавилась в меня своим телом и начала водить попкой по кругу, из-за чего член впивался в каждый уголок ее стенок, собирая больше соков. Из-за стимуляции они буквально стекали по ногам, а при толчке разлетались каплями во все стороны. Чтобы было еще удобней, я взял за ее ляжку и поднял ногу кверху, начав проникать быстрее. Ежедневный секс с Мариас закалил и позволил даже в реальности заниматься подобным без остановки. В итоге, пока она висела на моем члене, я вдалбливался в нее достаточно, чтобы вскоре брызнул сквирт. Но стимуляция каждой клеточки ее тела не прекратилась, без всякого отдыха, пока ее чувства были обострены на пике, я еще несколько раз поменял позу. Лицом ко мне, чтобы она свисала вниз головой и показывала свой шикарный животик. Раком, чтобы отбить ее попку до красного цвета. Даже прижимал ее к своей груди, ускоряя долбежку и смотря в заплаканное лицо, которое испускало слюни удовольствия. Но кое из-за чего она была недовольна. «Эй, давай в попку, чего ты жмотишься?» Вытащив член из своей киски, она положила руки на попку и растянула ее, показав сочный ореол. Но предстало же ей только мое ехидное лицо. «Ну не знаю, а разве мы не просто партнеры по бизнесу? Офигел что ли?» Насупившись, она резко оттолкнула меня ножкой обратно в портал, заставив упасть обратно на кровать, а потом резко напрыгнула сверху, остановив лицо у члена. Она посмотрела на меня словно котик, и, взяв головку за щеку, заговорила слегка щепелявя. «Кошечек обихать нихля, ехли они чеха-то хочет, ты тхолжин подихлиться». Ее слова было не разобрать, член заполнил все пространство во рту, но в следующий момент она показала чудеса акробатики. Буквально подняла себя на руках и упала попкой на мое лицо, встав на своеобразный мостик, при всем этом продолжая держать член во рту. Фелиция с огромной радостью слизывала с него собственные соки, а перед моими глазами крутила попкой, намекая, чтобы я что-то с ней сделал. Вот только я всего-то сжал два покрасневших от моих ударов персика, ощутив от них жар, и начал с ними играться. До тех пор, пока не кончил ей в рот. «Ну это ни в какие рамки не лезет», — нашелся мистер Борзый. Фелиция села на мой член, прижав своей киской, и недовольно посмотрела на меня с потным лицом. Убрав мокрый локон волос изо рта, она сама взяла мой член и приблизился к своему анусу. «Я всегда беру, что хочу. Твой член теперь в моей тюрьме. Ах!» Ее глаза закатились сразу же, как только она на него села. Я же продолжал оставаться с довольным лицом, видя, что она специально назло пыталась насаживаться быстрее обычного, скача на нем словно выступала на роде. Чтобы заставить ее чувствовать себя еще лучше, я взялся за бедра и, подключив поршневые мышцы в своих руках, начал насаживать на себе еще быстрее. Сисечки подпрыгивали словно бешеные, не просто вверх-вниз, а мотались по сторонам. Зато мы оба достигли кульминации. Пару минут спустя я излился прямо внутрь нее, после чего она без сил и с больной попкой свалилась в мои объятия. Мы оба тяжело дышали. «Ух, блин, попочка горит». Положив подбородок на мое плечо, она посмотрела в глаза с отчетливым осуждением. «Ты мой первый парень, с которым я занялась сексом. Думал, я отпущу тебя, не дав использовать меня по полной. Не выйдет, дорогой. Твой член проникнет куда только можно и лишит меня каждой возможной девственности. Твоя плева уже была порвана, о какой девственности ты говоришь? Это из-за Питти. А ты, как мой новый парень, должен пометить меня по-особому. Это ведь база». Молча выгнув брови, я потянулся пальчиками к ее попке и проник внутрь, заставив замурлыкать и прикрыть глазки. «Пометить. Ты слишком вжилась в роль. Речь фильтруй перед своей девушкой. Ты меня трахнул, а значит должен взять ответственность. Пометить меня – твоя задача. На бусте уже более 80 глав. Доудетед. 32. Заработок». Закончившийся день я проводил в объятиях Фелиции. Комната была заперта на замок, поэтому я спокойно мог ночевать у нее, не переживая за возможное вторжение. Ласкаясь, она постепенно заснула, а вот меня кое о чем решила уведомить Глэдос, все это время подсматривающая через камеры в моем костюме. «Сексуальная активность хозяина впечатляет. Я бы сравнила вас с кроликом, но вы, к сожалению, привлекаете женщин не так, как эти животные. О чем ты?» Я достал голограмму Глэдос. Вместо ответа она заозиралась по моему голому телу, сделав особый акцент на торсе, после чего, будто издеваясь, покачала своей роботизированной головой. «Вы выглядите дохляком. Пока у вас нет достаточно средств, чтобы произвести замену абсолютно всех внутренних органов и всех частей тела, вы таким и останетесь. Это проблема. Протезы рук нельзя сделать толще и вставить в них больше вооружения. Предплечья будет неудобно оснащать ракетницами, потому что они будут несуразно смотреть с вашим телом. Займитесь спортом. Впервые за все время мне указали на мое худющее тело. Униженный собственным и поставившим меня перед объективными проблемами, я уставился в потолок и задумался над незатратными способами решения проблемы. Можно было сделать препараты, которые ускорили бы процесс набора мышц, можно было разработать ускоренный метод тренировок и создать особое питание, а можно было использовать симбионта, который мог менять тело на молекулярном уровне. Раз мы получили его по сути совсем недавно, я обдумал идею и попросил Кара воссоздать симуляцию с симбионтом и изучить процесс. Самое очевидное, чтобы тело легче выносило имплантаты, надо было увеличить мою выносливость, естественную силу и все прочие процессы организма. Как итоги, к утру он разработал способ использования симбионта для апгрейда тела. Проснувшаяся утром Фелиция была рада моему присутствию и крепким объятиям. Из-за новых отношений сексуальная активность у нас с обоих была очень высокая, поэтому сдержать мы ее не смогли, пока не пришло время расходиться по делам. Сладкий, ты говорил, что поможешь мне с управлением бизнесом, чтобы я могла продолжать ходить на занятия. Это обещание в силе? Спросила Фелиция, натягивая трусики, готовясь одеться в свой ежедневный наряд. О, оставь все дела моим и, главное, чтобы твои файлы были загружены на компьютер. На самом деле, управление бизнесом со своей стороны я уже давно отдал искусственному интеллекту. Если ускорю твои дела, то мы ускорим наши дела до световых скоростей. Удобно ты устроился. Но спасибо тебе, я уже пропустила кучу занятий. Не хочется остаться необразованной дурочкой. Как только пришло время уходить, я специально довез Фелицию на машине до учебного заведения, а потом отправился домой. Все механические части тела, как только я приготовился, были отделены, чтобы ничему не мешать, а симбионт проник внутрь моего тела, приступив к модификации. Процесс был совершенно не больным, он мог отключать любые ощущения, а благодаря работе и я превратился почти что в суперсолдата. Почти. Все же во много раз превысить человеческие лимиты симбионт не смог, достичь уровня какой-нибудь Капитан Америки или Паучихи была не судьба. Но все равно вышел за ту грань, которой могли достичь обычные люди. Как только костюм вернулся обратно в щит, я остановился перед зеркалом и увидел поразительно подкачанное тело. Первое, что я заметил, так это увеличение роста. Я был не самым высоким человеком, не доходил даже до 180 сантиметров, но теперь был рост 190. Тело обрело мускулы, талия стала шире, и даже ощутил себя более энергичным. Добиться такого результата, живя в бункере, питаясь ограниченным рационом и вечно работая в сидячем положении, было что-то из ряда невозможного. Единственное, без рук я выглядел странно, но Гладос уже создала мне новые протезы, куда больше по размеру, с рельефом мышцы, надев которые, я стал полезнее. Важное замечание. Если вы хотите владеть генными модификациями разной степени могущества, вам придется иметь некоторые человеческие части тел. Так что эта модификация будет полезна на протяжении всей вашей жизни. Капитан Очевидность. Даже не беря в учет техническую сторону подобного улучшения, новый внешний вид позволит хозяину выглядеть лучше и привлекать больше самок. Прокрутив в голове на замедленной скорости то, что я сказала, если не понял этого сразу, мой братец, голограмма Гладос в своем большом размере появилась передо мной. Перестань ко мне придираться. Мы занимались развитием науки, чтобы теперь иметь возможность за пару секунд наделить владельца подобным телом. Надеюсь, тебя мучает совесть, мой брат. Впрочем, пока они были заняты, я пошел показать свое тело Мариас. Эта любящая спорт девушка, которая была вечно занята помощью мне, находилась в особом рабочем кабинете на свалке, который ей построила Гладос. Здесь все еще были работники, с которыми Мариас была знакома, в основном другие охранники и грузчицы, а также были наняты новые люди. Как только я пришел к ним в здание, работающая тут команда меня сразу узнала. Они жили в том же доме, где раньше жила Мариас, и после появления меня, их жизнь стала несколько лучше, как минимум безопасно. Но кроме новеньких, которые были наняты для помощи Фелиции, тут, к сожалению, остались ненужные охранницы и грузчицы. «Привет, Кара, как у тебя дела?» Одна из девушек в немного грязноватой рабочей одежде облокотилась на стену передо мной и начала играться бровями. «Ты что это?» Подкачался с момента, как приходил сюда в прошлый раз. Общаться с ними мне не хотелось. Я бы уволил старых работников уже давно, ведь мои роботы справлялись лучше, но была кое-какая проблема. «О, есть немного», фальшиво ей улыбнувшись, я прошел мимо и вошел в кабинет к Мариас. Девушка общалась с людьми правительства и часто куда-то выезжала. Она не отдала своим новым помощникам всю работу только потому, что сама была удивительно работящей девушкой. К тому же ее работу с помощью ИИ облегчить было нельзя. Тем не менее сейчас у нее был короткий перерыв, и как только она увидела меня, ее глаза раскрылись в неверии. «Привет, моя работяга. О боже!» Мариас поднялась на ноги и осмотрела мой внешний вид. Жилетка на мне растягивалась от мышц, а новая одежда смотрелась просто прекрасно. «Как ты за один день стал таким огромным?» Мариас в своей офисной, обтягивающей одежде подошла ближе и сразу потрогала мои плечи и талию. «Ты что, заменил все тело на механизмы? Генная модификация?» «Ну конечно, постой, ты серьезно?» Не увидев на моем лице и капли насмешки, она глубоко вдохнула и тяжко покачала головой. «У гениев свои причуды по поводу того, как накачаться. А как другим объяснять будешь? Зачем мне кому-то пояснять? Я сейчас хотел поговорить о другом». Убрав руки за голову, я кивнул ей в сторону входной двери. «Давай все же уволим тех, кто нам не полезен. Эти девушки просто прохлаждаются и ничего не делают. Я не собираюсь им платить за следующий месяц». Выражение лица Мариас сразу сменилось с удивленного на хмурое. «Ты же знаешь, что я с ними в хороших отношениях. Да и, ты ведь понимаешь, что увольнять придется людей и со всех других свалок». Эта тема ее нервировала, оттого она напряглась. Но присутствие ненужных элементов в моем районе нервировало уже меня. И что? Мой взгляд не изменился. Тратить средства на них будет глупо, на данный момент меня не касается, что с ними будет. Мариас от моих слов нахмурилась еще сильнее. «Деньгами управляет мой ИИ, он не будет выдавать им зарплаты. Они тут не нужны, но я могу подыскать им другое место работы». Видя этот хмурый взгляд, я все же пожал плечами. «Это, конечно, все натянуто, но экономика моего виртуального мира начинает выстраиваться странным образом. Мне на них плевать и помогать я им не буду, но знаю, что внутри у них есть возможность заработать. Работать в игре». Мариас будто оказалась в прострации. Она была адмиралом флота морского дозора и веселилась в игре как могла, но о заработке внутри игры слышала слишком мало. «Я знала, что реальные деньги можно продавать фрукты. А как еще? Ну, выстроившаяся в One Piece экономика совсем неожиданным образом поразила мир своими возможностями. Начиная играть, мало кто мог предсказать, что каждый внутриигровой ресурс можно будет применять в игре самым невероятным образом, от выполнения разных заданий до улучшения целых королевств. У амбициозных игроков появилась просто огромная потребность в этих самых ресурсах. Тех, у кого не было средств, отставали в развитии, поэтому в игру начали вмешиваться реальные деньги. За них можно было купить ресурсы у игроков, полезных людей или НПС, нанять наемников и проводить исследования. В конце концов, обменять реальные деньги на внутриигровые белли, и наоборот, продать белли некоторым богатым людям. Так мы будем работать в этой игре помощниками. Осмотревшиеся по сторонам девушки, которые попали на отдаленный остров к дозору, смущенно прониклись миром. У них не было виртуального шлема, но бывший босс подарил его им перед увольнением, с требованием отбить его цену работы в этой игре. И что нам делать? О, тоже пришли заработать. В этот момент к ним подошла вспотевшая девушка, которая поставила на землю тяжелый ящик. «Хах, добро пожаловать!» «Да, вот уж мир!» Одна из девушек увидела старый на первый взгляд корабль и нахмурилась. «Как тут вообще обживаться? Это же какое-то средневековье! Ни интернета, ни телефонов!» «Ошибаешься, тут есть улитки-телепаты, через них можно звонить. А если интересно, работа запарная, но капитан этой базы богатенький игрок. Нужно разгружать корабли и относить на базу к дозору. За полный рабочий день можно заработать пару десятков реальных долларов». Пришедшие в игру девушки малость нахмурились и переглянулись друг с другом. «А есть другая работа?» «Конечно. На соседнем острове можете рубить лес, но там суперсильные люди его уже облюбовали. Недалеко можно копать карьер, но там опять же силачи нужны. Еще можете вступить в дозор и начать патрулировать, нужна жесткая субординация, но зарплата стабильная. Если повезет найти дьявольский фрукт, то можно обеспечить себя в реале на пару лет легкой жизни. Короче, сейчас в игре тысячи богатых людей, да и можно самому разбогатеть, если начать чем-то управлять. Дикий Запад номер 2, так сказать. Но вам сейчас это не светит, ха-ха-ха. Берите ящики и идите таскать, наблюдатели оценят, что вы получите за работу. Не забывайте ставить лайки и оценки. На Бусти уже более 80 глав. Доудетед. 33, я не остановлюсь. На телевизоре был открыт новостной, видеоигровой канал, запущенный специально для того, чтобы рассказать последние известные новости внутри игровой симуляции. Тот самый канал, который раньше приглашал гостей и один раз сумел завлечь даже создателя симуляции, понял, насколько на этом можно было расхайпиться, и теперь не упускал ни одного шанса найти повод для поднятия рейтинга. Тема была интригующей. Поэтому Питти смотрела новости на своей кухне, пока тетя намывала тарелки после завтрака. Как многие уже слышали, в новой симуляции люди начали зарабатывать. Богатеи вкладывают удивительные деньги для продвижения внутри этой игры, сотни тысяч долларов, если не миллионы. Вы скажете, напрасно. Мы ответим, что наступило новое время, внутри игры можно спокойно приумножить весь свой капитал, а можно все потерять, будто вы вернулись во времена Колумба и других первооткрывателей. Забавненько звучит, подслушивающая тетя Мей посмотрела на внучку. Ты же тоже вроде играешь, уже что-то заработала. Потише, сейчас самая важная информация будет, мне надо записать. Прикусывая губу, Питти уставилась на телеведущего. Эти самые богачи нанимают игроков, поэтому у многих появилась возможность буквально работать внутри игры и выполнять не просто скучную рутину в офисе, дворником или вкалывать на свалке, а буквально зарабатывать путешествиями. На лице Питти появилась улыбка, а тело начало активно покачиваться из стороны в сторону. Телеведущий начал перечислять моря и конкретные места, где можно было заработать. Мало кто из сторонних наблюдателей понимал, что для поднятия рейтингов он перечислял лишь труднодоступные места, куда новичкам совсем не попасть, а для какой-то работы нужны были вполне себе серьезные знания в каком-то направлении. Изучение опаснейших мест всех морей, археология, защита от пиратов, или наоборот, грабеж баз дозора или деревень. Канал спокойно рекламировал даже работу на убийц, все потому что это была игра. Но для более старшего поколения это все равно выглядело очень странно. Прямо так в новостях и говорят, что можно заработать, вырезая мирных людей в деревне. Страшно становится. Это просто программный код, симуляция людей. Но учитывая, насколько они проработаны, мне тоже становится непонятно. Не понимаю, как можно спокойно их убивать. Снова попросив тетю быть потише, Питти выписала себе на листочек каждое из имен. Как итог, самым полезным оказалось работать на Старк. Правда, Старк сейчас мало играла, и она понимала почему. Карра предоставил ей личную симуляцию, о чем она узнала из первых уст, еще в тот момент, когда они втроем победили сборище позорных злодеев. Тем не менее продолжала играть в One Piece, чтобы проверять наработки своих новых костюмов в сражениях. О недавнем случае ее проигрыша Королю Теней она тоже слышала. Только в отличие от большинства людей опять же понимала, что Старк очень вероятно испытывала новый тип брони, который не успела отработать. Поэтому и не сопротивлялась особо. Эх, выдохнув и посмотрев в листочек, Питти запланировала опробовать один из этих заработков. Ну а потом вспомнила о двух вещах, на которые тоже надо было обратить внимание. Они были тесно связаны друг с другом, и выбрать наверняка можно будет только один вариант. Первый – вступление в команду Мстителей. Ее пригласила лично Старк после пары спасений жизни. У нее была возможность зайти к ней, попроситься быть стажером, и ее бы приняли. Она бы это предложение в обычной ситуации даже не обдумывала и сразу приняла, эти люди были ее кумирами. Но второй вариант был противоположным, но тоже интересным, вступление в компанию Карра, который очень уж скудно воспринимал этих мстителей, и с таким отторжением согласился помогать Железной Леди в случае проблемы, что его тогда будто выворачивало наизнанку. Она такое поведение не понимала, но тем не менее Карра был человеком, который откроет новую веху в развитии мира. Это был факт для каждого, кто следил за его интервью и последними новостями о разработках. А еще он был героем, которому могла помочь. К тому же, они были уже знакомы, ее подруга даже работала с ним и рассказывала о более интересных вещах. После вчерашнего дня в школе, когда Фелиция не умолкала о том, насколько этот Карре интересный, она и задумалась над этим вариантом. «Эх, как сложно. Дорогая, переключи на какой-нибудь другой канал». Задумчиво взяв пульт по просьбе тети, Питти неожиданно замерла. Очередная новость оглашала, что роботы-помощники из компании «Волтек» какого-то черта заполонили город. Люди ничего не понимали, полиция была взволнована, но роботы просто проникали в самые скрытые уголки города и убирали мусор. Будто началось какое-то восстание машин против грязи. Несколько новостных каналов специально наращивали панику в обществе, просили не выходить сегодня на улицу. Кто-то высказывал предположение, что роботы вышли из-под контроля. Пока владелец этих роботов, сам Карра, вскоре не связался с одним из каналов. «Думаю, вы все заметили моих роботов-помощников». Мужчина, что удивило Питти, выглядел куда более накачанным, чем в прошлую их встречу. Но Карра совершенно не акцентировал на этом внимание. «Не буду утаивать, они там, чтобы исправить проблему человечества, которыми являются отходы. Каждый, кто его смотрел, замерз поразительно внимательным взглядом. Если кто-то считает, что мои действия являются несогласованными, то вы можете обратиться к моим документам от правительства, в которых сказано, что я в любой отрезок времени могу очистить улицы города от мусора, если не буду останавливать привычную работу людей». Он, как и всегда, казался борзым на камеру. Эта его черта сделала популярным среди молодежи, которая не принимала многие уклады. Он им казался таким же буйным. «Всем, кто вставлял мне палки в колеса, мне одобрили обработку каждой соринки в этом городе. Теперь я буду разбираться с незаконными свалками, корпорациями, которые выбрасывают что-то вредоносное, и постепенно повышать свое количество роботов. Правительство выдало мне грант на все это, поэтому рано или поздно я начну заниматься соседними регионами и даже морем». Эта борзость могла не понравиться тем самым корпорациям, которым он угрожал, но его смотрящий в камеру взгляд бросал вызов. Он так и говорил: «Я помогу человечеству, а если нужно, закопаю по пути тебя». После чего начались записи с камер. Дроны залетали в самые скрытые места и раскрывали местоположение десятков килограмм мусора. Свалки железа перерабатывал прямо на глазах самих людей. Они видели, как толпа роботов создавали нового робота, самовоспроизводя себе подобных. Невероятно, за всю свою жизнь не видела подобного отношения к природе. Чтобы одобрили такое, наверное, у него должны быть очень серьезные связи. Тетя Мей с придыханием смотрела на телевизор, ощущая вполне естественную благодарность за очистку города. Такой хороший человек. Да, в этот же момент кое-что поняла Питти. Он очень хороший человек. Те злодеи пострадали сами собой, что бы ни говорили некоторые люди, сам он лишь всем помогает. О, еще не все. И последняя новость, которой стоит поделиться. Говорю сразу, я не остановлюсь. Я в силах выпускать новые технологии, что бы ни произошло, помните это. Если я по какой-то причине остановился, значит, меня прижали. Хочу рассказать о проблеме с электричеством, которую я встретил в последнее время. Ее просто не хватает на мои нововведения. Каждую неделю требуется минимум в два раза больше энергии, закупать все у правительства невыгодно. Поэтому я открыл новую технологию и сейчас заключаю патент, а также добываю новый грант. Уважаемые дамы и господа, сегодня я обращаюсь к вам с великим энтузиазмом и радостью, чтобы рассказать о недавнем научном прорыве, который обещает перевернуть мир. Я, ученый, который открыл технологию холодного ядерного синтеза, и хочу поделиться с вами важностью этого открытия и объяснить, как это может изменить нашу жизнь. Для начала, холодный ядерный синтез – это процесс, при котором ядерные реакции происходят при намного более низких температурах, чем в традиционной термоядерной энергии. Мы можем достичь слияния ядер веществ при гораздо меньших затратах энергии и контролировать этот процесс в намного большей степени, чем раньше. Технология, которую я открыл, позволит использовать обилие активного изотопа водорода, дейтерия, который может быть добыт из обычной воды. Это означает, что мы больше не будем зависеть от нестабильных ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду. Мы открываем двери в чистое и экологически безопасное будущее. Ядерные реакторы, батареи, которые раньше считались невозможными для повседневного использования, все это будет способно обеспечивать нас энергией даже после 100 с лишним лет эксплуатации, а все отходы я буду утилизировать и использовать в других своих направлениях. Но доступ к этой технологии лежит не только на моих плечах. Построить подобные реакторы и батареи я могу только с поддержкой и только после прохождения невероятного множества количества инспекций. Есть люди, которые захотят остановить прогресс. Есть злодеи, которые захотят украсть технологию. Но я вам обещаю, я сделаю все, чтобы помочь человечеству сделать светлый шаг в будущее, и не дам никому оборвать этот шанс. Я за мирный атом. Да. По застывшему телу Питти прошлись мурашки. Она поняла, на кого хочет работать. Она понимала, что столь смелое заявление не понравится буквально каждому ученому. В научной среде считалось позорным вот так бросаться слишком хвалебными заявлениями, но почему-то она была уверена, что он просчитал и это. Ведь если он оправдает получение ажиотаж, он называл меня умной, я обязательно устроюсь к нему на работу, чтобы помочь со всем, чем нужно. Надо начать умолять Фелицию все устроить. На Бусти уже более 90 глав. Доудетед. 34. Новый научный вклад. Из-за работы в ангаре во все стороны исходили искры. То и дело воспроизводились новые технологии, а старые пытались улучшаться с помощью ГЛЭДОС. Но чем больше проходило времени, тем больше она требовала ресурсов и энергии. Ее желание к бесконечному самосовершенствованию делало из меня банкрота. Боюсь, в ближайшее время мы не сможем воссоздавать ничего нового. Пока не займемся этим ядерным реактором, Мариас без конца оформляла бумаги на саму возможность запатентовать такую технологию. Как владелец компании, она могла заниматься такими вещами самостоятельно, с вопросами ей помогал подключенный к наушнику Кара. Но скоро должна быть конференция с правительством, где придется пояснять принцип работы своей технологии и ее безопасность. И для этого нужен главный инженер, то есть я. Встреча назначена на сегодня. Может, все же сможем воссоздать что-то новое. Кара, ты говорил что-то про недвижимый портал из мира Фоллаута, который может сразу переместить на нужные координаты. Сделав его, мы сможем не заниматься долгой доставкой груза. Телепортация подобного рода была бы слишком сложна на нашем этапе развития, но с помощью ГЛЭДОС можно сократить требуемые ресурсы и оптимизировать сборку. Идей, как использовать этот портал, у меня было множество. И заставив своих и думать над созданием самой технологии, я задумался над применением. По факту, я буду не ограничен в расстоянии, а стройку где-то на огромной глубине не засечет ни один спутник. Благодаря такому порталу перенос ресурсов не займет вообще никаких проблем. Если попробовать телепортироваться под землю, начнутся проблемы с фазировкой. Нет представления, как поведут себя рабочие устройства, это же касается и воды. Придется телепортироваться либо на необитаемых остров, либо в море, и только потом спускаться. Я уже закатил глаза от предполагаемых тратах. Создание огромного бура или нескольких строительных подлодок потратит уйму ресурсов. Своя научная база на дне океана откладывается. Очень жалко. Зато телепорт создать все же будет возможно. Как доложил Кара, виртуальная оптимизация заняла немного времени. Отдав разрешение на строительство телепортирующей платформы, я выдохнул от безысходности. Камеры зафиксировали гостей. Клево, что каждый раз, посещая твой дом, он выглядит все более новым. В мой ангар вошла Фелиция с собственной подругой. И ты не говорил, что твой ангар – это теперь меняющийся на глазах дом. Ты что, хочешь здесь Хогвартс построить? Фелиция впервые увидела двигающиеся стены. Ее подруга Питти, которая уже была у меня как-то в гостях и помнила прошлое окружение, просто стояла с широко раскрытыми глазами и ртом. Она стояла так, будто узнавала подобную технологию. Правда, я не сумел понять, зачем она ее сюда привела. Вот как ты ускоряешь работы? Подойдя ближе, Фелиция приобняла меня. Чем занят? Создаю фазовый портал для транспортировки большого количества ресурсов. Ха-ха-ха-ха, Фелиция похлопала меня по плечу. Не, серьезно. Где Мариас, например? Фелиция начала с интересом осматриваться по сторонам, пока ее подруга продолжала внимательно, а главное с интересом тут все изучать. Поняв, что ей вероятно хотелось ближе познакомиться с моей первой девушкой, я вывалил на нее шмат целого ряда задач, которые Мариас сегодня выполняла вне дома. Договаривается с правительством на поскольку АЭС в моем районе, обсуждает все детали безопасности, получая тонны разных бумаг ради этого, а вечером будет заниматься. Я продолжил перечислять длинный и занудный список до тех пор, пока она не замахала руками. Стой. Фелиция посмотрела на меня с какой-то болью в глазах. Она реально так вкалывает ради бизнеса. Почему так много дел, это же в разы больше того, чем нам приходилось делать даже ради медицинских препаратов. Питти подала голосок, есть много скептиков, которые будут с пеной у рта проверять все детали по сотню раз. Это еще стройка не началась. Правильно я понимаю, мистер Карра. Ты полностью права, схватившись за затылок, я покачал головой. Вырезать бы их всех, да захватить власть, и проблем бы стало меньше. Только в этот момент девушки странно на меня посмотрели, посчитав все за шутку, как неожиданно раздался грохот. Помещение рядом с нами под каким-то ускорением закрылось дополнительным слоем стен, и резко ушло под пол. Те, кто на это смотрел, сразу удивились, а я в осознании приподнял брови. В той комнате находилась Эдди Брок. Я вовремя. Сразу же из потолка появилась голограмма Глэдос. Кое-кто отреагировал на ваши слова об убийстве и подумал, что это сигнал. Пришлось запереть его. Глэдос повернулась к Фелиции, у которой была приподняты брови, и Питти, лицо которой почему-то побледнело. Ха-ха-ха. Просто шутка. Питти сглотнула слюну. Зачем ты появилась, Глэдос? Глэд указала строившийся портал. Множество лап переносили устройство и выстраивали конструкцию. Размерами она была и правда большой, диаметр площадки для погрузки где-то 10 метров, но внешний вид обещал быть не особо нагруженным. То есть установка займет очень мало времени. Прекрасно. Глэд кивнула и вновь посмотрела на зависшую Питти. А что с этой? Она вся бледная. Возможно, попала под влияние нейротоксина. Питти очень хотела устроиться каким-то образом в твою компанию. Моя новая девушка смущенно хихикнула, хотя бы стажером, чтобы набраться какого-нибудь опыта. Пожалуйста, проверь ее, Кара. Но Питти ничего не сказала и, смотря в голограмму, по-настоящему напряглась. По ее телу прошлись мурашки, а волосы стояли дыбом. Складывалось впечатление, что она ощущала опасность каждую секунду времени. Играла в портал. Задав скорее утвердительный вопрос, я привлек ее внимание и увидел кивок. Хм, хоть это все тот же и, но никакой натуральной опасности она не представляет. Не стоит мыслить шаблонами, кто бы в здравом уме воссоздал точную копию Глэдос из игры. Вот как. Но только ее плечи малость опустились, как на них легли руки Фелиции. Она очень умная, знает множество наук, а еще быстро учится. Начала рекламировать ее. Ты ведь можешь ее куда-нибудь пристроить. Допустим, сделай новый исследовательский отдел, в этой голове много идей, которые можно воплотить в жизнь, и все они направлены на помощь простым гражданам. Помощь в улучшении жизни мирных граждан, говоришь. На самом деле не знаю, где может пригодиться обычный человеческий интеллект, но если она умна приблизительно настолько же, насколько умна Старк, я мог бы проверить ее. Но простите, у меня сейчас нет времени, нужно собираться. Как там? Портал готов. Портал построен и функционирует, ответила Глэдос, и я взошел на платформу. Видя такую скорость постройки, не хотелось даже обижаться на то, что она тратит на себя столько ресурсов. Пусть Глэдос проведет ей лекцию и обучит нужным знаниям, поймем, на что способна твоя подруга. А я вернусь примерно вечером. Посмотрев на наручный пип-бой, я подал мысленный сигнал, и портал вокруг меня тут же забился электричеством. Мгновение ока, и забитые в устройство координаты перенесли меня к месту, где меня будут проверять. Фелиция с Питти же молча остались стоять перед голограммой повернувшейся Глэдос. Вопрос перед тем, как мы начнем проверку. Не роняли ли вас в детстве, не падала ли на вас тяжелая труба, не попадали ли вы под воздействие радиации и не трансплантировали ли вам мозг чужого человека? Нет, с задержкой ответила Питти. Простые формальности. У всех компаний есть важный перечень вопросов, на основе которого можно оценить интеллект субъекта. Я спросила лишь самые важные вещи. Значит, приступим к тестам. В этот момент поменялось все окружение, они оказались в уютной комнате, а под попками девушек появился диван. На столе напротив лежал листок с ручкой. К письменным, естественно. Представшая перед моим лицом комиссия источала серость, уныние и желание завалить меня труднейшими вопросами, чтобы проверить, действительно ли я уверен в своих технологиях, на которые подавал патент. Я стоял в очень большой аудитории, вокруг находилось только 10 человек, сидящих на возвышенности. Рядом со мной была только доска. Мистер Кара, один из множества сидящих за кафедрой стариков, представляющий ученого со стороны правительства, посмотрел на лежащие перед столом бумаги. Честно говоря, даже сложно было разобраться в этих формулах. Я с сомнением посмотрел на этого человека. Его квалификация уже стояла под сомнением, ведь я упростил доказательства работы своего реактора насколько только можно. Процесс, который вы здесь пояснили, нарушает законы физики, особенно первого и второго закона термодинамики. Можете ли вы как-то пояснить, каким образом вы обходите основу, на которой строится весь наш мир и не дает ему разойтись по швам? Все просто, привычное понимание физики стало для меня недостаточным, поэтому я просто пересмотрел на нее свой взгляд. Лица людей моментально опухли от шока. Я пересобрал физику под свои нужды и создал новую теорию. Формулы перед вами позволяют свободно использовать и конвертировать энергию, не подвергаясь законам сохранения энергии и энтропии. Взяв мел с доски рядом с собой, я начал объяснять все, что этим людям было непонятно. Для начала стоит понять, что я не использую известные вам технологии. Чтобы обойти эти законы, в своем пути развития вы перекрыли доступ к таким исследованиям. Дабы дать вам понять, придется ввести в краткий курс новых ламповых технологий, или НЛТ, как я назвал это направление. Под абсолютную тишину аудитории, шелест мела и мой экспрессивный голос, на доске появлялись пояснения к десяткам компонентам. Я словно Эйнштейн, пытающийся открыть всему миру ранее недоступные знания. Оппенгеймер нового времени, готовый создать новую веху в ядерных технологиях. Но все эти люди создавали новые вещи, стоя на плечах гигантов, преемствуя знания прошлых великих умов. Я с них слез и сам стал гигантом. На бусте уже почти 100 глав. Доудетед. 35. Политики. Политики никогда не меняются. В успехе своей новой физики я не сомневался. Было множество причин завалить меня во время этой комиссии. Как минимум, моя смелость порождала желание все мне обломать. Но каждый встающий по очереди член комиссии, задающий по новым технологиям вопросы, садился уже с задумчивым лицом. Правила прохождения были просты. Если хоть кто-то из них останется недоволен, то начнется проблема с повторными доказательствами. Но я был уверен, что каждый разумный человек поймет меня. Не думаю, что я согласен с вашим подходом. Объясните. Мой голос похолодел, как только со своей кафедры поднялся старый мужчина с ухоженной белой бородкой и дорогом костюме. Он скорее напоминал старого олигарха или плейбоя. Создание новой физики, признайтесь честно, вы просто открыли новый материал, как Старк, но решили поднять в себе значимость. Мы все тут слышали, как широко вы о себе говорите, внимание вы определенно обожаете. Ведь это куда более адекватно, чем пересмотреть законы, изучаемые многими столетиями. Вы не первый, кто пытался их переработать, но сделать это за сколько? Год, 10 лет, сколько вам там вообще? 30 вроде. Что за материал позволяет вам обманывать законы физики? Я доказал вам все формулами, позже покажу все на деле, как придет время, к чему попытки уличить меня в чем-то. Не могут работать эти формулы и твоя новая физика. Что с ним? Подробнее, кто это такой? Анализ лица показал, что это один из серьезных правительственных ученых. Попал на свою должность благодаря странным схемам и консервативным взглядам на науку. Часто лоббирует чьи-то интересы, анализ показал, что он заваливает неугодных ему участников. Старается не пропускать нежелательные для себя элементы. Я готов доказать вам свою правоту, мистер Митчелл, показав созданные технологии. Сомневаюсь в безопасности подобного решения, раз я заметил за вами желание ненужной славы. Кто знает, что вы надумали насчет ядерного реактора с холодным синтезом, это все требует дополнительных проверок. Считаю, мы не можем сейчас решить этот вопрос, не проведя более тяжелый надзор. Если хотите строить реактор на деньги правительства, будьте добры соответствовать нашим критериям. Мой кулак сжался. К счастью, его решение не сказалось на мнении других людей, поэтому в итоге они решили лишь еще один раз все серьезнее перепроверить. Как только я рассказал всю свою теорию, то мог лишь покинуть это научное здание и остановиться напротив дороги. Они не смогут завалить меня, но долго ли такое будет продолжаться? Что за уебок вообще? Нужно как можно быстрее перестать зависеть от правительства. В этот момент передо мной на дорогу была телепортирована машина. Хотелось именно проехаться, поэтому с хмурым лицом я отправился домой, раздумывая, как обставить несчастный случай. Промыть мысли этого чувака, который продолжит меня наверняка валить, как я сделал с Уолтером, или случайно подставить под ногу Веном. Дать разобраться бандам или подсунуть ему карнажа, сведя с ума. Вариантов было много. Но как оказалось, он был не единственной проблемой. Даже наоборот, меня будто коллективно кто-то пытался прижать. Ведя по пути домой из моего бардачка появилась голограмма с одним новостным каналом. Некоторые штаты воспротивлюсь желанию господина Карра использовать роботов ради переработки мусора. Они не дадут ему использовать их в некоторых территориях. Пояснили они это тем, что, цитата, «господин Карра лишает людей рабочих мест. Многие бизнесменами и ученые становятся банкротами из-за его стимуляторов, а у нас и так высокий уровень безработицы. Представьте, если придется увольнять уборщиков и все остальные профессии, на которые он повлияет». Врум. Я сильнее прижал педаль газа, держа на лице жесткое выражение. Машина чуть ли не плыла между потоком автомобилей, а в мыслях поднималась еще большая злость. Эти люди не меняются ни в одном из миров. Анализ всех принявших это решение показал, что вы сильно сказываетесь на заработке этих людей. Эти люди не хотят терять свои средства. Врум. Моя машина с превышенным скоростным лимитом доехала до дома. Теперь, вместо плана для устранения одного человека, нужно было решить, как разобраться со всеми. Поэтому я попросил Карра созвать совет людей, у которых голова была поспокойнее, чем у меня. Оказавшись у своих ангаров, я увидел, что Питти уже не было. Сообщить о деталях пришла огромная голограмма Глэдос. Миссис Питти прошла проверку на интеллект и была принята в компанию в качестве стажера. Госпожа Фелиция, миссис Мариас и недружелюбное существо, а где ожидают вас в комнате совещания, Глэдос переместила всю комнату прямиком ко мне, и войдя внутрь, я уже увидел сидящих за столом девушек. С виду они уже познакомились друг с другом и были взволнованы из-за резкого сбора. Хотя в то же время Фелиция очень косо смотрела на Агди, не понимая, что она у меня делает. Я сел к ним с очень тяжким настроением. «Ситуация простая», — заговорил я сразу, как только приковал их внимание. «Мы сумеем получить в относительно скором времени разрешение на постройку ядерных реакторов, но придется в это решение слегка вмешаться». Появилось еще одно заявление. «Вывожу голограмму. Над нашим столом появился канал, где показывали каких-то людей в костюмах, героев, некоторых из которых я даже узнавал, Капитан Америку, например, девушка в своей невероятно статной форме, щитом на спине и гордо выпеченной грудью, добро смотрела на камеру. Что я думаю относительно инициативы Карра? Честно, я отчетливо убеждена, что он совершает какой-то надзор. Его приложение интересно, но я знаю, что только благодаря Старк этого мужика оставили в покое и не стали ему предъявлять претензии по поводу взлома камер. Роботы по всем штатам. Это уже точно ненормально. У нас свободна страна, что если они собирают обо всем данные? Не хочу с ним враждовать, он согласился помогать мстителям, это многого стоит, но, Карра, если ты меня слушаешь, это решение стоит отозвать. Так че, ёбнем Капитан Америку. Ухмыльнулась Агди, из-за чего та же Фелиция отсела от нее подальше. Они были еще слабо знакомы. Мои кулаки сжались до бела. Стоит поговорить с ними, ты же частично все же связан с мстителями, попыталась успокоить меня Мариас, положив руку на мое плечо. Мы на самом деле сможем ответить им нашим влиянием. Все же из-за наших инициатив народ нас любит, особенно зеленые, задумалась Фелиция. Да, мы сможем им всем противостоять, даже не прибегая к силе. Я был слегка иного мнения. Оставлять таких тварей в живых было за гранью моих принципов. Вот только Карра почему-то решил меня добить. Он вывел очередное обращение, на этот раз напрямую от политиков. Зависшие девушки услышали, что они хотели предъявить требования и к компании Фелиции. Приостановить работу ее компании, чтобы подробнее изучить медицинские препараты, под предлогом того, что это такая же новая технология, какую я предлагал на недавнем совещании. Они натягивали сову на глобус, будто только чтобы выбесить меня. Они опять ограничивают развитие целой цивилизации. «Дайте мне уже пульт от ядерки». Вскочив с места, я сломал стол ударом кулака, и в этот же момент вскочили девушки вокруг меня. Тихо-тихо, Адди покрылась броней и взялась за мои плечи, не желая, чтобы я разнес что-то еще. Глыдас покрыла стены дополнительным слоем металла, полностью заглушив все, что здесь происходит. «Успокойся, молю тебя», взволнованная Мариас не стала бояться моего поведения и прижалась к телу. А Фелиция, увидев костюм Веном, с осторожностью сделала шаг назад и, достав телефон, начала в нем что-то делать. «Я обращаюсь к своим людям, и надо будет еще написать обращение к политикам, которые стоят на нашей стороне», но отреагировала она профессионально. «Не волнуйся, Карра, таких большинство. Они боятся экоактивистов, вот и продавим их этим. Сейчас на нас уже не способны повлиять действительно сильно, в такие моменты приходится просто уметь применять политиканов». Эти слова верны лишь частично. Пока некоторые личности остаются в живых, проблем избежать будет невозможно. Тяжело дыша, прекрасно понимая, к чему ведет вся эта ситуация с попыткой меня задавить, я закрыл ненадолго глаза. Вот, что происходило, когда я терял контроль над ситуацией, жалкое зрелище стоит признать. Симбиант успокоил мои эмоции, позволив свободно выдохнуть. Я увидел, что Глыдас уже заменила стол, кивнул Адди и Мариас, которые ко мне прижимались, и неспешно вернулся за свое место, с которого стал мыслить уже спокойней. До сих пор я с трудом относился к той мысли, что могу поменять решение целой верхушки власти, хоть и делал очень многое, чтобы добиться такого влияния. Пришло время показать самому себе, что я могу теперь принимать глобальные решения. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.